Глава 9. Мир Гангора. Мир орков. Город-крепость Брик. Некоторое время спустя. В массивный шатер, сделанный из шкур, костей и дерева, вошли три орка во главе с крупным могучим воином. Его броня была частично сделана из металла и частично из шкур. Из-за спины выглядывал мощный топор, а с пояса свисают эльфийские уши. Вошедший орк был очень недоволен и взглядом впился в массивного орка, сидевшего наподобие трона, но из дерева, шкуры, металла. Этот орк был полноват и оголен до живота. Рядом с ним, а если точнее, то слева и справа, стояли четыре орка в кожаной броне. Также рядом с троном на коленях сидела обнаженная красивая эльфийка с довольно пышной грудью. На шее девушки находился металлический ошейник, к которому была привязана веревка. Голова эльфийки была опущена, а девушка даже старалась не дышать, лишь бы не издавать звуков, чтобы про нее не вспоминали. «Текан!» — рыкнул пришедший орк, прожигая взглядом сидевшего на троне. «Ты и правда потерял жемчужину?» «Закрой свой рот, глашатый!» — прорычал сидевший на троне орк и поднялся. Он был на голову выше говорившего и в полтора раза шире. «И не смей повышать на меня голос! Не дорос еще!» «Великий вождь недоволен тобой, Текан!» — выкрикнул глашатый. «Я посылал гонца с просьбой прислать больше войск, так что он пожинает плоды того, что не прислушался ко мне. Враг оказался сильнее, у них было странное оружие и безумный, короткоухий воин с невероятной силой». «Ты не справился с каким-то короткоухим?» — оскалился глашатый. А вождь Текан вспыхнул манной, и три орка шагнули назад. «По-твоему, я проиграл какому-то короткоухому? Я вождь Текан!» — прорычал здоровяк, шагая к троице. «Но жемчужина разрушена!» — возразил глашатый. «Короткоухий смог открыть портал в нашу сторону и привел армию. Мы не ожидали этого, у меня не было достаточно сил, чтобы защитить жемчужину. Мне не прислали больше войск, хотя я требовал. Или ты считаешь, что я сам должен сторожить жемчужину?» Глашатый промолчал, ведь огромный орк уже был в ярости и мог прибить ненароком. «Ты был в лесу и сам видел, сколько тварей здесь скопилось. Мне приходится защищать крепость от ночных демонов, а ты...» Вождь ткнул глашатая пальцем в грудь. «Смеешь обвинять меня?» «Я лишь передаю слова великого вождя». «Так передай ему мои слова. Алтарь уцелел, жемчужина нет. Пленников забрали, войск у меня нет. Следующую осаду восставших мертвецов я едва ли выдержу. А теперь ступай прочь и передай мои слова точь в точь». «Я передам». Глашатый развернулся и покинул шатер, а свирепый вождь едва удержался, чтобы что-то не бросить в спину орков. Вместо этого он уставился на эльфийку. Она тут же вздрогнула и еще больше опустила голову. «Вон! И не беспокойте меня!» Воины ушли, оставив вождя одного с эльфийкой, которая уже вся дрожала. Университет. Аудитория, где проходит экзамен. Вторник. «Дмитрий Андреевич, я поражен». Немолодой преподаватель приподнял бровь, смотря на меня. «Такого здорового перед ним, а таким маленьким». «Ставлю вам отметку 5. Вы хорошо усвоили материал». «Благодарю». Я выдохнул и, кажется, постарел 5 лет. «Да чего же жуткий экзамен, жуткие вопросы, жуткая учеба!» «Это я вас благодарю. Вы, как и все студенты, будущее нашей страны и всего мира. Отрадно видеть, что, несмотря на непонимающие взгляды во время моих лекций, вы все же смогли усвоить материал». «Не совсем так», — покачал я головой. «Я же сразу на второй курс перевелся. Я многое слушаю и не понимаю, о чем вообще говорят, потому что пропустил первый год обучения. Но у меня есть друзья», — заулыбался я. «Они объяснили мне все, что я не понимаю». «Что ж, это вдвойне похвально, ведь политика нашего учебного заведения как раз направлена на сближение и формирование тесных уз». Подобрел профессор. «Надеюсь, что и вы в следующем году будете радовать нас своими успехами». «Можете не сомневаться, планы у нас наполеоновские», — ответил улыбкой и поднялся. Поблагодарив профессора, покинул аудиторию и выдохнул. Офигеть, пятерку получил. Побрел в столовую и как-то не заметил, что уже сижу и лопаю борщ. От еды же меня отвлек телефон. Звонила Вера, мой новый директор пивоварни, и советовалась по поводу нескольких вопросов. А пока говорили, в столовую пришли Костя с Максом. Оба выглядели уставшими. В руках они несли подносы, переполненные едой. «Сдал?» — спросил меня блондин. «Сдал. А ты сдал?» «Сдал. И он сдал». Парни рухнули рядом со мной и принялись за еду. Похоже, экзамен был тяжелым, но... Это был последний экзамен по теории, осталась практика, а это фигня. Мы продолжили есть, и пришли наши загорелые красавицы. Их загар уже наполовину сошел с кожи, но все еще виден. Усевшись напротив нас, четверка стала нас прожигать взглядом. «Пять». Костя поднял руку. «Тоже», — добавил Макс. И все уставились на меня, а я заулыбался. «Пятерка!» «Да ну», — воскликнула Вика. «Потому что я умный!» — указал себе на голову и довольно закинул в рот фрикадельку. «Ой, Кира, ну молодец! Даже гориллу обучила!» — хихикала Настя. «Ну и так!» — пожал я плечами. «Но главное, что пятерка!» «Значит, на твоей днюхе отпразднуем и успешную сдачу экзаменов!» Вик стрельнула в меня глазками. «Что дарить-то тебе?» «Себя!» Ляпнул я, а Вика застыла, и на лице появилась паника. «Что ты нам нафантазировала, извращенка? Свою компанию, говорю, другие подарки не нужны». «Дурак, блин». Засмущалась та, а Саша с Настей наигранно разочарованно вздохнули. Кира так вообще уже вся дымилась. «Кстати, вечером заценим, что я сварил недавно», с довольной рожей заявил Костя, заинтересовав. И думаю, он про алхимию. «Дим», — вмешалась Саша и зазиралась, убедившись, что нас не слушают, продолжила. «Я поговорила с отцом насчет мертвых земель. Есть кое-что, чем мы можем ему помочь. Если удастся проявить себя, отец поможет найти Женю, а также отблагодарит тебя». «Хм, тогда посмотрим, что можно сделать». Мы оставили эту тему, ибо она не для подобных публичных мест, и продолжили обед. А затем нас вновь ждала учеба до самого вечера, но народ был на расслабоне, да и преподаватели не особо гоняли нас. Так что вот, ужин, вечер, комната и... Ореховая мазь. Описание. Мазь, сделанная на основе ореха регенерации с добавлением различных ингредиентов, в том числе магического порошка. «Удобно, когда древо подсказывает, да и демон помогал». Улыбался Костя, а я смотрел на баночку мази. «Уже проверял?» — обернулся я к парню. Он, как обычно, сидел на своей кровати. «Да, конечно, иначе древу не хватает информации для оценки. Сказал, что это секретный семейный рецепт. Я пробовал на старшекурсниках с факультета войны. Они регулярно дуэлятся». «И как?» — поинтересовалась Вика. «Офигенно! Ран прямо на глазах заживали. Не так, конечно, быстро, как при употреблении самого ореха, но все же я считаю, что с помощью мази удалось значительно повысить эффективность ореха». «Во сколько раз?» — приподнял я бровь. «Не знаю, но с одного ореха получилось 10 баночек мази». «Ха, 200 ОД банка выходит. Неплохо, да? А что по поводу груши?» «Пока фигня выходит», — покачал он головой. «Я сделал с десяток вариантов, но по итогу лучше грушу, так есть. Но я не сдаюсь». «Хорошо. Но если не получится, просто перейди на сливы или яблоки. Хотя лучше начать с ранеток защиты. И еще одна. Наша воскресная вылазка не осталась без наград». «И вот!» «Киви возмездия. Описание. Плод, выращенный на ветвях древа мира под воздействием боли, страданий и благодарности угнетенных, которые были отомщены, съевший киви укрепит магические каналы, улучшит скорость реакции, а также разовьет связки и улучшит зрение. Внимание! Усваивается от 2 до 9 дней. Внимание! Вам его употреблять бесполезно». «Да блин!» – возмущался я. А Вика отобрала плод и захихикала, прочитав описание. Потом и другим дала. «Я даже немного гордиться начинаю. Несем возмездие, за что получили благодарность древа. Костя прочитал описание и передал Саше. Как и кучу орехов добродетели, несколько фиников героя и горсть груш исцеления. Добавил я и задумался, а в руке появилась дыня. Точно, я ее еще эту вкусняшку никому не скормил. Дыня стойкости. Описание. Плод, выращенный под воздействием силы духа, стойкости и нерушимости моральных принципов. Съевший его укрепит разум, повысит контроль над манной и увеличит запас манны. Усваивается от 1 до 9 дней. Внимание! Вам его употреблять бесполезно. «А что тут думать?» — хмыкнул Костя и указал на Вику. «Кому это давать, как не нашему целителю?» «А, ну да, что-то я туплю», — кивнув ему, отдал дыню девушке. «Она маленькая и весит около килограмма, но в лапках Вики плод казался огромным». «Я же лопну. Он очень вкусный. Съешь и попросишь еще», — объяснила Саша, удивляя всех. «Я была первой, и рассказать, как получается дыня». «Да, вижу описание, так что представляю». Вик прищурилась и уставилась на Киру. «Думаю, вскоре у нас будет еще одна дынька, как раз благодаря дынькам». Фури, лежавшая на моей кровати, ничего не ответила, просто отвернулась, а ее уши предательски покраснели, а потом мы смотрели, как Вика ест дыню, и давились слюной. «Я же подавлюсь так», — сказала та, а мы сглотнули. Вика же не удержалась и продолжила есть так, чтобы раздразнить нас еще больше. А мы заглядывали ей в рот. Даже Макс смотрел и слюнь пускал. Аромат был просто невероятным. Вика даже постановала от удовольствия, и когда съела более кило дыни, вздохнула из-за того, что вкусняшка закончилась. Но в моих руках появились киви. 4 штуки. И вновь Вика, потом Саша, Костя и Кира. «И мне? За что?» — спросила все еще смущенная девушка. «Ты же разведчик?» — удивился я ее удивлению. «Логично». Она приняла киви и впилась в него пухленькими губками. «Похоже, мне нужно снять напряжение, а то так и на фурию наброситься можно. И все, будет она меня избегать потом или еще что хуже придумает. Кто знает, что в голове у этой проблемной...» А затем у нас были апельсины, которые повышают все физические характеристики. Но Вике не досталось, так как у нее была дыня. Ну и апельсинов было мало. Но даже так, мы обожрались, лежали тушками, даже сил играть не было. «Насчет мертвых земель», — заговорила Саша, лежавшая с Кирой и Викой. «По совпадению или все-таки и было так задумано, но армия будет действовать севернее графства Менделеевых. Но не в направлении Серова, а восточнее, там, где старшекурсники проходили практику». «А там есть что, поселение?» — спросил я. «Нет, только руины. Но там остался крепкий мост. А это главное. Наша задача — разведка и, если выйдет, устранение удильщиков». «Разведка территории?» — решил уточнить Кира. «Основная цель этой операции — уничтожение постоянных разломов», — пояснила Рыжая. Так что поиск разломов в приоритете. «А разве их кто-то может закрыть?» – удивилась Вика. «Ну, кроме Димы, вроде считается, что разломы лишь сами закрываются». «Вот хотят попробовать», – ответила Саша и кинул на меня взгляд. Я же кивнул. «Возможность действительно хорошая. Так что 1 декабря выдвигаемся в мертвые земли. Будем становиться сильнее, как и сильнее будет становиться древо». Обсудив детали, мы наконец-то могли заняться игрульками, думал я. Но к нам ворвалась темноволосая худая девушка с трясущимися руками и слезами на глазах. «Дмитрий, спасите меня!» — заявила та, и все уставились на нее. «Завтра экзамен, а я вся на нервах, пожалуйста!» Вздыхая, повел ее в ее же комнату, аж в другой общаге, а потом... нет, обошлось без массажа. Был секс, хорош такой, с воплями, расцарапанной спиной и хрипотой. И нет, вопил и хрипел не я. И уф, сразу мозги прочистились. «Я рассчитывал на массаж», — девушка обняла мою спину, когда я присел на край кровати. «Но это было куда лучше, и оказалось очень приятно ощутить себя пушинкой и безвольной куклой в руках озабоченной гориллы». «Ну, спасибо!» — рассмеялся я. «Она тоже!» «Так говорят люди, мол, ты всех без разбору, и своих подруг каждый день, да по несколько раз». Девушка, имени которой я не знал, прикусила меня за мочку уха. «Ну, теперь понимаю, что врут люди». «Врут!» Я начал вставать, и меня отпустили. «Можешь подать конспекты, а то что-то я, кажется, не встану с кровати». Заулыбалась она и кивнула на стол. Я передал ей их, начал одеваться, и в этот момент вошла соседка девушки в кофте, на носу очки и вполне миленькая. «Ой, мне потом зайти?» «Нет, мы уже кончили», — захихикала та. «Пошлячка, еще графиня», — проворчала девушка, да посмотрела на меня. «Ой, а это не Древов?» «Я», — кивнул ей. «Но не надо меня, пожалуйста, девственность лишать, у меня же жених». Девушка в очках попятилась, а я аж хрюкнул от возмущения. «Да что у меня тут за репутация сложилась-то, а?» Покинув комнату, поспешил к себе и, пока шел, вспомнил об одном герцоге. «Вот гады, неужели это они слухи обо мне распускают? Но, блин, им верят!» Вернувшись в свою комнату, рассказал ребятам. Ржала Вика. «Это и тебя касается, если что!» Возмущался я, сидя на коврике. «Ой, да моя репутация и так под самым плинтусом. Бешеная шлюх-коротышка, любящая большие хрены и скачки». «Да уж», — покачал я головой. «А за что бешеная?» — поинтересовался Костя. «Ну, так меня сперва обзывают, а потом удивляются из-за того, что испражняются кровью». Злобно заулыбалась та. «А я?» — Саша, сидевшая рядом со мной, указал на себя пальчиком. «Секс-киборг!» «Хм, неплохо», — задумалась рыжая и стрельнула в меня глазками. «Обо мне что говорят?» — поинтересовался Костя. «Сладкая попка Древова», — заржала Вика, а блондин посмотрел на меня. «Ага, я тоже подумал про эту троицу имбецилов», — кивнул ему. «И главное, верит же им, но как отомстить этой троице гмосеков?» Все задумались, однако идей особых не было. Набить рожу — это не вариант. Они этого и добиваются, провоцируя меня. «Унись его. Прилюдно и жестко», — предложила Кира, удивляя нас, и приподнялась. «У тебя есть наставники, используй их». Я призадумался и заулыбался. «Кому не жалко своих трусиков?» «Мои бери», — сказала Настя и, спрыгнув со стула, подошла к шкафу, где у нее логово, и достала голубые трусики. «Они мне жмут, все равно выкидывать». «Нет, твои бесполезны, а тебе мало кто знает», — покачал я головой и кинул взгляд на Вику. «А вот ты у всех на слуху». В принципе, куда мне еще ниже падать? Репутация и так на самом дне». Вика спрыгнула с кровати и вскоре вернулась, да достала из кармана трусы. «Черные, ажурные!» «Я их и так ни разу не надевала», — вздыхала девушка. «Оливчик есть?» «Есть, но вот его я надевала», — смутилась та. «Для доказательств нужен будет». Я вновь заулыбался. «С меня должок». Трусики исчезли, ну а мы продолжили играть в игрушки и отдыхать. Всем, конечно, было интересно, что я придумал, но я молчал как партизан, ну а вечером перед сном мы посетили сад. Там было весело и шумно, кролики, пчелки сожрали одного придурка, который приставал к эльфийкам, а негр-старички гнобили негров-новичков, из-за чего у людей начались конфликты. Но главное, что строительство дома было возобновлено. И, как назло, никто не нападает, дабы новички поняли, что их тут ждет. А еще темные эльфы затаились. Подозрительно, надеюсь, они не рванут к нам целой армией. Это будет жестоко. Ладно, я пришел не за этим. Отправившись на север, добрался до кактусового заслона. Грубо говоря, я вырастил три ряда кактусов в шахматном порядке. Обычные демоны смогут пройти через них, а вот всадники не смогут. И полутораметровые кактусы достаточно крепкие. Я уже проверял, вбивая демона лицом в кактус. Шипы кактуса очень прочные, а если их все-таки сломать, вырастают новые, причем очень быстро. Таким образом, мы можем сделать оборону за кактусами. Но всадники, конечно, могут обойти нас по флангам, однако для этого им придется сделать крюк. Их защита от пуль спадет, а значит, всадники станут легкими целями. Я еще думал сделать ямы, но тут слишком много работы. Пусть негры вначале дом доделают. Сейчас же мы вместе с ребятами копали лунки и сажали новые кусачки, удлиняя кишку. В итоге мы увеличили лабиринт вдвое, а также установили позиции пулеметчиков на земляном вале. В идеале бы еще установить кусачек в два слоя или кактусов в местах, где кишка изгибается, но мы пока не заработали столько АД. Саша, Костя, да и остальные регулярно приносят древу всякое разное. Ну, я только за лабораторию алхимика 1002 ОД получил. Однако нужны десятки тысяч ОД. Выкопав лунки и посадив кусачки, мы вернулись в реальность и... душ, кровать, сон. А вот на следующий день в обед герцог с подружками стал посещать нашу столовую, дабы спровоцировать меня. И вот я подошел к их столику. Там сидела лишь эта троица и громко болтала. «Не говори, он сам видел. Княжну несли на руках, а из нее прям выйти...» Толстяк резко остановился и кинул на меня взгляд. «Что надо?» Вся столовая тут же затаилась, и все внимание было уставлено на нас. «Жирное чудовище! У меня трусы пропали!» — громко заявил я, а кучерявый герцог, сидевший напротив толстяка, подавился чаем. «Ну что? Я тут при чем? Оставил, наверное, во время своих сексуальных похождений?» «Да нет, в раздевалке в ванной пропали», — покачал я головой. «А я-то помню, как ты пялишься на мой зад, облизываешься и вздыхаешь!» Послышались смешки и шушуканье. Народ наслаждался зрелищем, кто-то даже поближе подсел. «Ты брендишь, Древов! Не выдавай свои фантазии за действительность!» — выкрикнул тот. «Да? Прости, но я натурал и люблю лишь девушек, а ты со своими подружками!» Я кивнул на герцога и качка. «Только и делаешь, что в обиде за это, распространять против меня и моих друзей мерзкие слухи!» «Натурал я!» — вскрикнул герцог и вскочил на ноги. А я уставился на него и расширил глаза. Миг, и я схватил его за шкирку, да метнул в сторону. «Ты? Это нападение!» — выкрикнул кучерявый герцог, а я поставил ногу ему на живот и вытянул из его кармана штанов черные ажурные трусики. «Что это?» — строго спросил я. А тот выпучил глаза. «Вик, ты говорил, что у тебя тоже трусики пропали. Это не они?» «Блин, ты бы еще ими как флагом размахивал!» — выкрикнула девушка и, подбежав ко мне, забрала их. «Да, это они. Блин, первый раз взяла их в душевую, как сменное белье, они пропали из шкафчика. Хорошо, что я их ни разу не надевала». Девушка отошла в сторону от нас. «Надеюсь, он их не нюхал и не делал ничего с ними такого». Ужаснулась Вика и еще дальше отошла. «Капец, и так слухи распространяются ужасные, хотя я все еще невинна, так еще мое белье воруют». «Это не я!» — выкрикнул герцог и встал, так как я уже убрал с него ногу. «Да? А как они в твой карман попали? Подложили?» — поинтересовался я, прожигая его взглядом. «Теперь понятно, почему ты про нее слухи распространяешь. Мечтаешь о ней и завидуешь мне? Но огорчу, у нас правило с членами команды «ни-ни». «Подложили, не воровал я их!» — выкрикнул герцог и попятился, а вся столовая прожигала его взглядом. «Ох, стыдоба-то какая!» — Вика, убрав трусы в карман, схватилась за лицо. «Оклеветали, трусы украли, еще и на всю столовую их показали!» «Это должно быть какое-то недоразумение!» К нам подбежал, но споткнулся от чиби демона и с грохотом упал. Все тут же посмотрели на него. «А что это у него из кармана торчит?» — спросил Костя. «Узнаю рисунок». «Так, сука, и знал!» Выругался я и, подбежав, выдернул из кармана толстяка свои трусы с тортиками. «Мои, блин, любимые трусы!» Я поднял их и держал словно плакат. «Ой, точно, Димина, я их уже видела», — хихикала моя соседка. «Она, оказывается, тоже здесь». «Ага, его», — сказал другая девушка из другой части столовой. «Точно, точно», — добавил третий, и Кира открыла рот от шока. «Как-то даже стыдно стало. Немножко». «Кошмар! Трусы воруют! Аристократы, блин, позорище!» Я покачал головой и посмотрел на качка из их компании. «А у тебя что в карманах?» «Ничего», — побледнел тот и попятился. «В смысле, реально что-то есть?» Я рванул на него, тот вспыхнул магией и ударил меня кулаком, объятым ветром. Но я ушел от удара и схватил парня за шею, дернул на себя. Уйдя в сторону, помог качку упасть и сунул руку в его карман, да вытащил мужские трусы. «Да вашу ж!» — Реально, что ли? Неужели на самом деле существуют такие извращенцы?» «Я даже боюсь спрашивать, чьи это трусы, но явно не женские. Похоже, лишь герцог Натурал из их компании, или...» Я прищурился и уставился на Вику. «Да-да, я плоская и похожа на мальчика. Знаю-знаю». «Теперь все стало на свои места». Я сделал шокированное выражение лица и, выбросив мужские трусы, указал рукой на герцога. «Забыл, как фамилия. Мне ж теперь будет стрёмно в душевую ходить, когда там эти любители мужских задниц!» «Древов!» — зашипел кучерявый герцог и вспыхнул магией. «Я убью тебя!» Парень выглядел взбешенным до предела. «Отлично! Но только я приготовился к бою, как в столовую ворвалась охрана универа. Вот будет смешно, если они меня скрутят, а не этого. Их же скрутят, да? Не меня?»